а именно Марк Вольтури, очистил город от вампиров. Потом он якобы умер мученической смертью в Румынии, спасая страну от гнета кровопийц. Естественно, легенды — полная чепуха. Марк никогда не выезжал из Вольтерры. Зато они порождают многочисленные суеверия. Например, сказки о крестных знамениях и силе чеснока пошли именно отсюда. Отец Марк пользовался ими как настоящий виртуоз. Да и вампиры город не трогают, так что, по всей видимости, чудодейственные средства срабатывают. Улыбка Элли стала саркастической. Со временем праздник превратился в день города и чествование полиции. В конце концов, Вольтерра — на редкость безопасный городок, так что все лавры достаются блюстителям порядка. Теперь понятно, почему подруга говорила об иронии судьбы. Настоящим блюстителям не понравится, если Эдвард испортит день Святого Марка, правда? Элис мрачно покачала головой. Конечно, нет. Они будут действовать молниеносно и беспощадно. Я резко отвернулась. Надо же, чуть губу не прокусила. Сейчас только кровотечения не хватает. Небо бледно-голубое, а солнце уже так высоко. «Шоу по-прежнему запланировано на полдень», — уточнила я. «Да, брат решил подождать, а стражники уже его караулят». «Скажи, что мне делать?» Подруга не спускала глаз с извилистой дороги, стрелка спидометра касалась правого края шкалы. «Ничего. Эдвард просто должен увидеть тебя, прежде чем выйдет на солнце пек, и прежде чем заметит меня». «И как это устроить?» Мы так стремительно обогнали маленькую красную машину, будто она двигалась назад. Подойдем как можно ближе к месту событий, а потом ты, что есть силы, побежишь, куда я скажу. Я кивнула. Постарайся не споткнуться, — добавила Элис. На раны и телесные повреждения сегодня элементарно нет времени. Что ж, это очень в моем духе. Критический момент — проявить чудеса неуклюжести. Казалось, Элис гонит Порше прочь от поднимающегося над горизонтом солнца. Оно было таким ярким, что у меня засосало под ложечкой. Вдруг Эдвард не дождется полудня. Нам туда. Подруга показала на древний, притаившийся на вершине холма город. Вглядевшись в него, я поежилась от страха. С прошлого утра, когда Элис впервые упомянула Вольтерру, я ежеминутно чувствовала леденящий холодок. Но то чувство было совершенно иным. Сейчас, рассматривая светло-коричневые стены, венчающие крутой холм башни, я содрогнулась от другого, воплотившегося в конкретный образ ужаса. Вероятно, туристы считали город прекрасным. У меня же он вызывал трепет. «Вольтерра», — мрачно объявила Элис.